Вдобавок ты силен в письме и в счете. Так что ты сам виноват во всем. Надо было тебе 6 лет назад тоже жениться на горничной, как я на Эмме. Я ж тебе советовал. И зажить припеваючи. Вот и не пришлось бы слоняться из усадьбы в усадьбу. Я и сейчас про это толкую. Слишком поздно, — отвечаю я. Да, посидел ты изрядно. Уж и не знаю, какая невеста на тебя польстится. Тебе сколько стукнуло? Лучше не спрашивай. Ну, молоденькая тебе и без надобности. Я и еще что-то хотел тебе сказать. Проводи меня немного, авось вспомню. Я иду с Ларсом. Он не умолкает ни на минуту. Он готов замолвить за меня словечко перед капитаном, чтобы мне отвели такую же вырубку. «Это же надо», — говорит он. «Начисто забыл, о чем я хотел сказать. Пошли ко мне, может, там вспомню». Он весь обратился в доброжелательство. Но у меня были кое-какие дела, так что идти дальше я не захотел. «Все равно тебе сегодня капитана не увидеть. Но ведь час поздний, Эмма уже легла, зачем ее зря беспокоить?» «Скажешь, тоже беспокоить», — горячился Ларс. «Легла так легла. Поди, рубашка твоя стиранная у нас осталась. Возьми ее, тогда Эмме не придется ходить в такую даль». «Да уж нет, не стоит. А Эмме передай поклон». Отважился я на прощание. «Непременно передам». «А коли ты наотрез отказываешься зайти ко мне, ты завтра рано уходишь?» Я забыл, что мне уже не удастся поговорить сегодня с капитаном, и ответил: «Да, очень рано». «Тогда я сейчас же отправлю Эмму к тебе с рубашкой. И прощай, помни, что я тебе сказал». На этом мы и расстались. Спустившись немного вниз, я замедлил шаги. По совести говоря, я не спешил. Долго ли мне собраться? Я повернул и побрел назад и погулял при луне. Вечер был на диво хорош, без мороза. Мягкий и тихий покой одел леса. Не прошло и получаса, как Эмма принесла мне рубашку. С утра мы оба не вышли на работу. Гринхусен все тревожился и спрашивал: «А с капитаном ты про меня говорил?» «Я с ним вообще не говорил». «Ох, вот увидишь, он меня рассчитает. Будь он порядочный человек, поручил бы мне наготовить дров. От него разве дождешься? Он и батрака-то нехотя держит». «Не тебе бы это говорить. Помнится, ты здорово расхваливал капитана Фалькенберга». «Ну, хвалил, не отпираюсь. Тогда было за что. Я вот чего думаю. Не найдется ли у инженера какой работенки для меня? При его-то достатках». Капитана я увидел часов около 8. Мы говорили с ним, покуда не явились визитеры из соседних усадеб, наверное, выражать соболезнования. Вид у капитана был напряженный, но он не производил впечатления человека разбитого, а оказался, напротив, собранным и подтянутым. Он задал мне несколько вопросов о том, как лучше ставить задуманную сушилку для зерна и сена. «Теперь в Эвребе не будет беспорядка, сердечных терзаний, заблудших душ. Я почти пожалел об этом. Некому ставить на рояль неподходящие фотографии. Но ведь играть на рояле тоже некому. Рояль безмолвствует. Отзвучал последний аккорд. Здесь больше нет фру Фалькенберг. И уже ни себе самой, никому другому она не причинит зла. Здесь больше нет ничего прежнего. Неизвестно, вернутся ли когда-нибудь в Эвребе цветы и радость. Как бы он снова не запил, — говорю я Нильсу. Не запьет, — отвечает Нильс.